Глава 16. Маму Альгерда люди уважали. Она многим помогла за свою жизнь. Ее считали доброй колдуньей, которая может из того света вытащить. Это, конечно, было не так. Хотя в травах она разбиралась хорошо и знала на теле особенные точки, которые помогали больным. Однако ничего сверхчеловеческих сил делать не могла. Да и никто не мог. Но слухам не противоречила. Наоборот, считала, чем больше таинственного, тем больше веры. Сердце человека ведь какое? Доверчивое. Когда кажется, что уже ничего не поможет, часто надежда и спасает. «Мам, а ты правда добрая колдунья, как о тебе говорят?» — спросил 8-летний Альгерд. «Я никогда не вру людям, сынок». Они любили по вечерам сидеть на заваленке, пить вместе чай. «А когда они сами сочиняют что-то, я сначала решаю, пойдет ли это на пользу. Человеку в сложных ситуациях очень важно знать, что есть кто-то или что-то, что сильнее его, и эта сила ему поможет, что есть кто-то, кто возьмет за него ответственность и все решит. Вот как мама или папа у ребенка. Ведь когда у взрослых людей все хорошо, они сами все решают и живут, постоянно делая выбор, потом отвечают за последствия. А когда случаются трудности, которые выбивают их из колеи, они забывают про то, что они взрослые, и чувствуют себя, как чувствовал бы ребенок, которому нужна помощь. И пока я буду доказывать, что он взрослый, что от него что-то зависит или в каких-то случаях не зависит, пока я буду уговаривать делать то, что нужно, а он начнет сомневаться, время может быть потеряно, иногда и жизнь. Поэтому мне проще не спорить, что я колдунья, а наоборот поддерживать». Тогда я таким строгим тоном говорю, что нужно делать, и они делают, без вопросов, без потери времени. Как на войне. Воину сказали «в бой», и он идет. Если бы ему стали объяснять, а зачем, да почему, его давно бы убили. Так и в войне за жизнь. Мне приходится быть колдуньей. Это значит быть просто взрослой и принимать решения. «Мам», — задумчиво сказал Альгерд, «так в бою воины же тоже умирают, даже если сразу делают, что им велят». «Да, сын, такое случается. И у меня, бывает, не выживают. Я же только взрослая, не богиня. А нити жизни в руках матушки Пряхи, и вот как она решит, оборвать или нет, так и будет». «А зачем же тогда воевать, если все равно от ее решения все зависит?» «Так от нее и зависит, кто ко мне придет или кого принесут. Она решает там, в мире богов, а тут, на земле, у нее нет других рук, кроме наших». «А почему тогда не все выживают, если она их к тебе направляет?» «Может, потому что и от самого человека зависит, хочет он жить или нет. А может, еще по каким причинам. Разумение человека всегда меньше божественного, и у меня не на все вопросы есть ответы. Я просто знаю, что я должна делать то, что могу и умею. Но не все зависит только от меня». «Как тогда с Бруно?» «Да, тогда от меня зависело только, сколько он будет мучиться». Альгерд пытался осознать все это. Чай был еще теплый, и кружка приятно согревала его пальцы в прохладный звездный вечер. Рядом была мама, и было хорошо. И вот 8 лет спустя он стоял напротив внимательно изучающего его графа. Юноша не мог встретиться с ним взглядом, не выдерживал. Ему казалось, что стоит только посмотреть тому в глаза, как граф все поймет. И то, что он не немой, и то, что он сын знахарки, и то, что боится его до дрожи в коленях. «Откуда ты?» — спросил граф. Альгерд неопределенно мотнул головой в сторону. «Родители умерли?» Юноша кивнул. «Отчего? Убили?» Альгерд замотал головой и несколько раз кашлянул в руку. «Чахотка», — понял граф. Альгерд согласно кивнул. «Ясно. В замок к лекарю чего не пришли лечиться?» Альгерд пожал плечами. «Знахарку звали?» Юноша испуганно посмотрел на него. «Да не бойся ты же не знахарка. Понял, что пытались лечиться у проклятых. Вот потому что бабы эти лгуньи, охочие до денег бедного люда, ненавижу их. К лекарю пришли бы, живы остались». Альгерд выдохнул. «Слава пряхе!» — не догадался граф. А тот принял вздох облегчения за согласие и сожаление. «Значит, ты меня понимаешь и помогать мне будешь. Будешь ходить по деревням, на рынке там заходить, в тавернах стаканчик пропустить и прислушиваться, приглядываться. Когда люди поймут, что не мой ты, будут более свободно при тебе говорить, а ты слушай. Особенно про то, кто к травницам, знахаркам, колдуньям обращается. Да и потихонечку выслеживай, где этих баб найти можно. Потом вместе за ними ходить будем». Альгерд слушал, покорно опустив взгляд и сложив руки в замок впереди. «Твоя задача за один оборот луны вывести меня хотя бы на одну мерзавку. Справишься — будешь сыто жить. Ну а нет...» Альгерд снова испуганно посмотрел на своего нового хозяина. «Ну, этого лучше тебе не знать. Ладно, иди. Завтра поговоришь с Иваном, тем, что приводил тебя в чувство. Он тебе объяснит, где что делать и как искать». Ночью Альгерд проснулся от давнего кошмара. Рука с ножом летела прямо ему в лицо, и животный испуг парализовал не только его тело, но и дыхание. Он резко сел на лежанке, судорожно хватая ртом воздух и пытаясь понять, где находится. Кровь стучала в висках, и совершенно онемели пальцы. Через несколько минут, отдышавшись, как учила мама, он пришел в себя. Снова лег и уже совсем тихо заплакал. «Мама, мамочка, как мне тебя не хватает! Матушка Великая Пряха, пошли мне защиту!» Юноша плакал, а перед глазами, пусть и меньше, пульсировал тягучий, липкий, густой серый страх. Это состояние было с ним всю жизнь. И даже когда мама пыталась излечить его от приступов непереносимой тревоги, становилось легче на какое-то время, но потом все повторялось. Отвлекаться получалось тогда, когда мама обучала его целительству. Рассказывала, какие травы от каких хворей помогают. Когда для выздоровления больному нужно вообще не давать еды, а только отвар или воду. Куда накладывать пальцы, когда человек сходит с ума от боли в голове. Каждое ее слово было пропитано такой любовью и терпением к людям, к их телам, к их судьбам, что Альгерд как будто окунался в это облако любви и грелся в нем. Но однажды он увидел ужасное, как мама убила человека.